6. «Я проеду к центру», — послышался по рации голос Стефана. «Надоело тут торчать. Вернусь назад переулками вдоль озера». «Хорошо», — откликнулся Назаров. «Только осторожней там, где проезд узкий». Капитану было все трудней сохранять спокойствие. Второй день патрулирования перевалил за середину, но никаких результатов не было. Они не встретили старуху. Конечно, она могла не появляться в поселке ни вчера, ни сегодня, но уверенности в этом не было. Вчера, еще до обеда, Стефан заметил распахнутую дверь в одном из домов. Спустя полчаса капитан рискнул войти в этот дом, и хотя никого не обнаружил, интуиция подсказала ему, что это место навестила старуха. Не похоже было, что хозяева ушли отсюда по своей воле. Опрокинутые стулья, разбитое дверное стекло одной из комнат. Определить время, когда это произошло, без экспертизы было невозможно. Назаров ничего не стал сообщать в город. Не было смысла. Ему нужно было воздержаться от разговоров с руководством, дотянуть до того момента, когда он пойдет в лес. И вот прошел день, в течение которого они со Стефаном, каждый в отдельности, патрулировали по поселку, но ничего не изменилось. Прошедшей ночью капитан почти не спал. Они по-прежнему находились в доме Левина, понимая, что в любой момент сюда может прийти старуха. Днем они стремились обнаружить старуху, но ночью они хотели обратного. К счастью, и эта ночь прошла без происшествий. Илья даже предложил свою помощь, сказав, что жена и сын освоились и могут пока обойтись без его поддержки. Правда, его убедили, что лучше остаться с семьей. Сегодня доктор предложил Назарову не ездить по поселку, а остановиться в одном месте и ждать. Что, если старуха, услышав шум автомобиля, не спешила оказаться на виду? В этом была своя логика, и Назаров согласился, заметив, что постоянная езда больше выматывает. Назаров расположился недалеко от центра, с южной стороны. Стефан на северной окраине, недалеко от дома Ильи. Каждые полчаса они выходили на связь. Когда Стефан решил ненадолго сменить позицию, Назаров не стал его отговаривать. Наверняка Стефан хочет спать и просто решил взбодриться. Капитан посмотрел в зеркальце заднего обзора и подумал, не проехать ли и ему взад-вперед. Нетерпение становилось жгучим, требуя каких-то действий, а не простого ожидания. Назаров потянулся к ключу зажигания, но убрал руку. Позже, как только Стефан вернется на прежнее место, чтобы окончательно встряхнуть себя, Назаров решил, что если в течение 2 часов ничего не изменится, он сообщит Стефану, что будет действовать, не дожидаясь старухи. Если начать позже, он не успеет исследовать лес до темноты. Конечно, частный детектив попытается возразить, приведет достаточно аргументов, что они еще могут повременить с этим крайним шагом. Конечно, к нему присоединится Левин, и, возможно, вдвоем они убедят капитана отложить это хотя бы до завтра. Но переживут ли они эту ночь? Не лучше ли сделать все это уже сегодня? Назаров достал мобильник и набрал номер Левина, хотя мог обратиться к нему по рации. Назарову не хотелось, чтобы в разговор вмешался Стефан. «Док, я хотел услышать ваше мнение. Я почему-то считаю, что мы уже не можем тянуть. Максимум еще 2 часа». «Что ты предлагаешь?» — спросил Левин. «Я пойду в лес, не дожидаясь, когда мы обнаружим старуху». Молчание. «Док, вы меня слышите?» «Да, капитан». «Что вы об этом думаете?» «Даже не знаю, что тебе сказать». «Думай сам», — Не совершишь ли ты ошибку? Если все дело в нетерпении, лучше этого не делать. У нас ведь есть еще время. Или я не прав? Назаров вздохнул. В любой момент это время может исчезнуть. Если за мной приедут, разве они не должны сначала связаться с тобой? По идее, это так, но я уже ни в чем не уверен. Если честно, я вообще удивлен, что они до сих пор не связались со мной и не прислали кого-нибудь снова. Затрещала рация, и на связь вышел Стефан. Я на месте. Ничего подозрительного не заметил, кругом пусто. Хорошо, Стефан, — отозвался Назаров, — у меня тоже без изменений. Капитан отключился и снова приник ухом к мобильнику. Док, я слушаю тебя. Я просто боюсь, что это бестие не появится ни сегодня, ни завтра. Хуже того, я боюсь, что она придет к нам в гости ночью, и это... А знаете, мы все вымотаны. Реакция уже не та. Я уже не верю, что смогу спасти Доменковых и не пострадать сам. И есть еще вы, док. А я не хочу брать на себя за это вину. Назаров замолчал. Но молчал и Левин. «Понимаю», — прервал затянувшуюся паузу Назаров. «Это больше похоже на глупость, чем на толковый ход, но я уже не могу ждать и...» Назаров осекся, затрещала рация, и дрогнувший голос Стефана сообщил: «Старуха! Я ее вижу!» Стефан проехал к озеру и вернулся обратно на северную окраину, без происшествий. Несмотря на опущенные окна, в машине было жарко, и Стефана разморило. Сонливость, подступавшая в течение первой половины дня, уже дважды ополчилась против организма с новой силой. Бороться с этим было особенно тяжело в послеобеденные часы, и Стефан, понимая, что рискует незаметно задремать, решил действовать. К тому моменту, когда он вернется, сонливость отступит. Стефан предупредил Назарова, не встретил возражений и поехал к центру. Не доехав пару кварталов, свернул налево. Уже заметив впереди озеро, он спросил себя, почему свернул именно сюда, а не к лесу. Логичнее было предположить, что старуху быстрее обнаружить в той части поселка, которая ближе к лесу. Он поехал вдоль озера, обнаружил, что впереди плохая дорога, и повернул в первый попавшийся проулок. Здесь, в узком пространстве между заборов, заросших с обеих сторон кустарником, Стефан понял, что сильно рискует. Чтобы заметить старуху и не оказаться застигнутым врасплох, необходимо открытое пространство, как на главной улице. Стефан прибавил скорости, чтобы поскорее выбраться из переулка. На центральной улице он облегченно вздохнул, огляделся, медленно поехал на прежнее место. Там он развернул машину, заглушил мотор и связался с Назаровым. Отключившись, он приготовился к длительному ожиданию, говоря себе, что сегодня ночью надо урвать побольше сна, хотя о качестве этого сна говорить не приходилось. Он в который раз глянул в зеркальце заднего обзора, когда там что-то мелькнуло. Стефан резко оглянулся. Через два дома от него кто-то был и медленно двигался вдоль фасада. Конечно, этим кто-то была старуха в фиолетовом плаще. Стефан уже спрашивал себя, узнает ли он старуху, когда столкнется с ней, вернее, узнает ли он ее достаточно быстро. Капитан как-то сказал, что Стефан сразу ее узнает. И объяснять, почему так, не было смысла. Просто узнает, и все. Было в ней что-то такое, что сразу отделяло от всех остальных, то ли невидимая аура, то ли какие-то ощущения, которые она порождала у людей. Казалось, она и не человек вовсе, хотя выглядит как обычная зловредная старушонка. из тех, кто все знает про своих соседей и кто переживет собственных детей. Стефан вспомнил об этом, как только увидел фигуру в фиолетовом. Капитан оказался прав. Никаких сомнений не было. Старуху не спутать ни с кем из людей. Эта неожиданная встреча привела Стефана в замешательство, прежде чем он связался с капитаном и выпалил: «Старуха, я вижу ее!» Назаров оцепенел. Он молчал, затаив дыхание, словно лично хотел услышать шаги старухи на другом конце поселка. «Капитан?» — встревоженно спросил Стефан. «Я слышал». Пауза. «Не дай ей приблизиться к тебе, Стефан!» — произнес Назаров. «И сам не подходи. Капитан, ты сейчас о себе подумай», — заметил частный детектив. «Ты готов идти в лес?» «Готов», — отозвался Назаров. «Может, пойдем вместе?» — предложил Стефан, впрочем, без особой надежды в голосе. «Старуха все равно в поселке». «Нет, Стефан». «Хорошо. Тогда иди один. Я буду следить за ней». «Да, конечно. Только осторожней». Назаров по-прежнему сидел в машине, глядя перед собой и не делая попыток выйти. Возможно, об этом догадался Левин, потому что сказал: «Ты теряешь время, капитан». Назаров кивнул, как будто его могли видеть, и вышел из машины. Он мог немного проехать, прежде чем пройти пешком, проехать к самому лесу, но они еще вчера решили, что лучше оставить машину здесь. Кто знает, не окажется ли это зацепкой для старухи. Она могла заметить машину и догадаться, что кто-то последовал в ее владение. «Я на связи», — сказал капитан и поспешил к лесу. Он подошел к тропе меньше, чем через 10 минут. Остановился, оглядываясь по сторонам, проверил револьвер и вошел в чащу. Он даже не заметил, когда старуха исчезла из поля зрения. А вот Стефан смотрел на нее, как она приближается, и не мог понять из-за низко опущенного капюшона, куда она смотрит. Отчасти его внимание рассеялось из-за разговора по рации. Стефан предложил капитану пойти вместе с ним, хотя понимал, что один из них должен следить за старухой. Стало жутковато. Не видеть противника, возможности которого практически неизвестны. Стефан завел двигатель, готовый в любой момент рвануть вперед или, если понадобится, отъехать назад. Он вытащил пистолет и положил рядом на пассажирское сиденье, хотя понимал, что оружие ему не поможет. Он уже хотел сообщить по рации, что потерял из виду старуху, хотел узнать мнение капитана, что делать, но в этот момент старуха вновь показалась. На этот раз на соседнем участке, и Стефан догадался, что она исчезала, потому что на ее пути возник забор между домами. Стефан слабо улыбнулся, пытаясь успокоиться. Теперь старуха была ближе, всего через один дом от машины. Она шла медленно, но в этой медлительности было что-то зловещее, что-то такое, что как будто утверждало. Она настолько уверена в себе, что может не спешить. И если понадобится, она заберет фору, которую предоставила, одним рывком. «Красотка!» — прошептал Стефан. Никто не откликнулся, ни капитан, ни Левин. Догадались, что Стефан сказал это себе. Стефан нащупал пистолет, приподнял его. Появилось непреодолимое желание разок-другой пальнуть в старуху, ну, просто попробовать и посмотреть, что из этого выйдет. Стефан доверял словам капитана и давно смирился, что не избавится от старухи таким банальным способом, пристрелив ее. Будь это возможно, наверняка это сделали бы до него, тот же Назаров или его помощники. Тем временем пистолет оказался у окошка дверцы, и понадобилось волевое усилие, чтобы отказаться от этого. Стефан положил пистолет на место, хмыкнул, как бы признавая, что это ему не по силам. Рация затрещала, и голос Левина спросил: «Стефан?» «Все нормально», — откликнулся детектив. «Я слежу за ней». Одолев участок перед домом, старуха снова выпала из поля зрения. «Опять обойдет дом?» Стефан оценил расстояние и решил, что не помешает проехать метров на 15 вперед. Он так и сделал. Остановив машину, он сосредоточился на том доме, который обходила старуха. Прошло 2 минуты, 3, 5. Старуха не показывалась. Конечно, даже с такой медлительностью она уже должна была обойти этот дом. «Зараза!» — прошептал Стефан. «Что такое?» — отозвался Левин. «Она зашла в дом, но ее долго нет. Как бы в лес не ушла, а я даже знать не буду». «Что ты надумал?» — спросил Левин. «Не знаю даже. Надо бы как-то убедиться, что она где-то рядом. Может, она в дом вошла через заднюю дверь?» «Стефан!» — заговорил Левин, но запнулся. «Что, док?» «Капитан!» — снова заговорил Левин. «Ты нас слышишь?» «Да!» — откликнулся Назаров. «Мне кажется, пусть Стефан остается в машине. Не надо рисковать». «Но она может уйти в лес», — заметил Стефан, — «а я буду сидеть здесь, как болван». С минуту все молчали, лишь шорох заполнял эфир. Стефан приоткрыл дверцу, поставил одну ногу на асфальт, хотел сказать, что все-таки выйдет из машины, но передумал. Его станут отговаривать, и это лишь помешает сосредоточенности. «Стефан!» — Левин занервничал. «Пока без изменений», — пробормотал детектив. «Жду». «Черт возьми, Стефан, не нравится мне это. Может, уходи, а? Черт с ней, с этой бестией!» Стефан уже продвинулся от машины метров на 5. «Еще немного». «Не волнуйтесь, Андреич, тут все не так страшно». Стефану показалось, что Левин хотел призвать на свою сторону Назарова, но не решился отвлекать капитана. «Все нормально», — пробормотал Стефан. Он достиг противоположного тротуара, оглянулся, убеждаясь, что путь к отступлению не такой уж длинный. Он хотел подойти к забору, чтобы видеть часть заднего двора того дома, за которым скрылась старуха. Конечно, во двор он не войдет, тем более в дом. Он рассчитывал, что, сближаясь с домом, он выманит старуху, если та все-таки вошла внутрь. Стефан остановился и в то же мгновение боковым зрением уловил движение. Старуха появилась, но не там, где он ждал. Она вышла из-за дома, напротив которого Стефан оставил машину. Каким-то образом она миновала задними дворами два дома, резко сократив расстояние. Детектив попятился. Руку, в которой был пистолет, он непроизвольно вскинул. Но хладнокровие, к счастью, его не оставило. Стефан удержался от выстрела, повернулся и отбежал к машине, потом оглянулся. Старуха была у обочины дороги. Словно и не было у нее на пути забора и калитки, Стефан ввалился в машину через пассажирскую дверцу, неуклюже вдавил акселератор. Прежде чем машина взревела и рванулась, он услышал шипящий голос: «Иди ко мне! Не убегай!» Шипение показалось таким близким, будто старуха уже заглядывала в салон. Стефан тормознул, отъехав к концу квартала. Перед этим он глянул в зеркальце заднего обзора, но старуху не обнаружил. Она снова исчезла, причем с такой скоростью, что детектив покачал головой. Лишь остановившись, до него дошло, что из рации доносится встревоженный голос Левина: «Стефан! Стефан! Пронесло, док. Пронесло. Что происходит? Наша старушка настоящая фокусница. И как это ей удается? Черт! Если б я заглушил тачку, пришлось бы с подружкой знакомиться вплотную. Стефан, ты ее сейчас видишь? Детектив хмыкнул. Признаться, нет. Снова куда-то слиняла стерва. Молчание. Левин собирался что-то сказать, и Стефан догадался, что именно... Да. Ваша взяла, Андреич. Похоже, я не в силах уследить за ней. Надо сваливать отсюда, пока она добрая.